Глава вторая. Возвращение. Студеною зимой опять же под сосной с любимою Ванюша встречается. Правда, есть кое-какие неточности. К примеру, до зимы еще относительно далеко, на дворе только конец августа, сосна не наблюдается. Ванюша, конечно, присутствует, но вместо Маруси Ирина. Ну и любимой назвать ее трудно. Вот Ванюша, тот да, любим. Вон как на него жадно смотрит, того и гляди проглотит. «Сотня! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину!» Строй замер посреди плаца, и Карпов, печатая шаг, подошел к Хованской. А то как же! Всем прекрасно известно, что они по факту подчиняются Ирине Васильевне, и жалование платится из ее казны. Так что начальница она им выходит. А раз так, то и участие ее в церемониале вполне обосновано, и приказы отдавать она может. «Матушка-княгиня, веренная тобой мне сотня из похода вернулась. За все время потеряли убитыми 4, раненых и не в строю 3. Остальные люди здоровы и готовы службу нести исправно». «Здравствуйте, братцы!» «Здравия желаем, матушка-княгиня!» — дружно грянул строй. «Ой, не зря Иван гонял их». Ирина к посланию, отправленному ей загодя, отнеслась вниманием, делает все в точности, как он и расписал. Можно сколько угодно потешаться над воинскими ритуалами, но они не менее важны, чем строевая и боевая подготовка. «Вольно, сотенный!» «Сотня, вольно!» — продублировал Иван. «Знаю, братцы, досталось вам в походе изрядно. И пусть армия вернулась обратно, так и не достигнув перекопа, вам выпала тяжкая доля. Но вы выдержали, выстояли и доказали, чего стоят стрельцы-измайловцы. И помните, что бы вам ни говорили, вы свою задачу выполнили. Даже не дойдя до Крыма, вы заставили трястись турок. В страхе от одного только вашего выхода на границу русского царства они низвергли своего султана и посадили на престол другого. Так что же будет, когда вы все же дойдете до татарского логова? Не ваша вина в том, что пришлось вернуться. Враг ведь тоже не дремлет и строит козни. И за вашу храбрость, преданность долгу, терпение и стойкость низкий вам поклон». Ирина с присущей ей грацией поклонилась, коснувшись пальцами травинок у своих ног. А вот этого в его наставлениях не было. Негоже шефу сотни вот так-то раскланиваться перед строем. Впрочем, одного только взгляда на стрельцов достаточно, чтобы понять, Хованская точно знает, что делать. Да они хоть прямо сейчас готовы повернуться кругом и идти воевать в Крым. В одиночку, елки. «Командуй, сотенный, а потом ко мне для подробного доклада», оборачиваясь к легкому экипажу, приказала Ирина. «Слушаюсь, княгиня». «Сотня, смирно!» Выждал, пока Ирина отъедет, только потом скомандовал. «Вольно! Офицеры ко мне!» Фрол, оба полусотенных и подлекарь поспешили предстать перед ясны очи начальства. Вроде все в курсе дела, но это не имеет значения. Военные каждый раз уточняют те или иные моменты не потому, что глупы, а чтобы четко обозначить, что и как должно быть. Спрос в армии особый. Вот так расслабишься в мирной обстановке, а окажешься в военной, и не переведи Господь, придется карать расслабленных тобой же подчиненных. Именно что карать, потому как боевая обстановка диктует свои жесткие правила. Оружие и снаряжение почистить, привести в порядок, разместить в пирамидах и кладовой. Если у кого заведется плесень, не сносить тому головы, как и его командиру. Все излишки оружия и добычу на склад, лошадей на конюшню. Фрол Емельянович, как и условились, назначить наряд да обозначить очередность. Слушаюсь. Павел Валерьянович, еще раз проинструктируй раненых по поводу ухода за болячками. Да не забывай навещать их на дому. Как только заметишь нарушение, водворяй в наш лазарет без лишних разговоров. Мне здоровые стрельцы надобны, а не калеки. Ясно, Иван Архипович. По-граждански ответил подлекарь. Кто не на службе, тем 3 суток на роздых, а потом милости просим в казарму. Мнится мне, что по результатам похода нашу сотню решат увеличить в числе, так что трудов предстоит изрядно. — Ой, Ли, боев, почитай, не было, — усомнился Фрол. — «Это так, да только во все стычки, что были, нас как в бочку затычку совали, и княгиня тут о том же вещала. Так что дорого, не без того, но минимум еще 100 она снарядит. Ну, все, други, закругляйтесь тут, а я на доклад к княгине». Невольно обвел всех пристальным взглядом, ни намека на издевку или многозначительность в глазах. «Интересно, это они так княгинюшку любят и почитают, или все же Карпов сподобился получить их уважение? Уж офицеры-то со своего места точно знают, благодаря кому дела в сотне обстоят куда как лучше, чем в иных полках». С докладом как-то не заладилось. В том смысле, что его тут же определили в баньку, а там и поспешили составить компанию. Не втерпешь бабе. Вообще-то ему пришлось ничуть не легче. Она-то хоть какое-то время болела и только недавно полностью оправилась. У Ивана же вполне себе молодой, здоровый и крепкий организм с определенными потребностями. Вот только ходить налево, имея хорошие шансы разгневать всесильную покровительницу, это уж увольте. Словом, в бане они только и смогли что попариться да утолить первый голод. После помывки плавно переместились в спальню. Тут они вновь наплевали на все дела и ринулись проверять на прочность широкую постель. Подумаешь, уж не единожды проверено. А вдруг разболталась. «Ох, Ванюша, как же я по тебе соскучилась!» Пристраиваясь на его груди, блаженно произнесла княгиня. В ответ он положил руку ей на голову, погладил русые волосы, потрепал за ушком и, наконец, произнес. «Я тоже соскучился, Ирина». «Врешь!» — повернув голову и вперев в него лукавый взгляд, возразила та. «Я ведь вижу, что хоть ты меня и хочешь, вовсе не любишь, а потому и скучать не скучал. Разве только по женской ласке истосковался? Боишься меня?» «Ну, во-первых, у нас с тобой уговор, а я своему слову хозяин», глядя прямо в глаза и продолжая поглаживать ее волосы, спокойно ответил он. «Нужно быть идиотом, чтобы не опасаться той, перед кем трясутся именитые бояре, причем не только русского царства. Ириша, я похож на идиота?» «Значит, только опасаешься?» «Вот только не надо дуться. Не боюсь же, в самом-то деле. И потом, как бы то ни было, но насчет того, что соскучился, я вовсе не вру, и ты в этом успела убедиться». «Подумаешь, да я сейчас позову Глашку, и ты с не меньшим задором набросишься на нее, а то и с большим, она-то чай помоложе будет», язвительно протянула княгиня. «Так, все, я пошел», сдвигая ее в сторону и собираясь подняться, решительно проговорил Иван. «Куда?» – вцепилась в него княгиня, но тут же сбавила обороты. «Ванюша, прости меня. Ну, баба я, обычная баба, и мне как любой любви хочется, а ты?» Она осеклась с неприкрытой обидой. «А что мне делать? Врать тебе? Так ведь ты эту ложь распознаешь, и тогда уж тебе станет еще горше. Да еще и меня поставишь в один ряд с той мокрицей Васильчиковым», оставляя попытку встать, возразил Иван. «Жестоко? Еще как жестоко. И уж тем более, учитывая то обстоятельство, что княгиня родила от него дочь. То есть он для нее точно не проходной персонаж и никогда не встанет в один ряд с бывшими любовниками. А еще это рискованно. Ибо страшнее врага, чем обиженная женщина, и вообразить себе трудно. Но куда страшнее обманутая женщина. Оно, конечно, все зависит от нрава той или иной особы. Однако Ирину Васильевну отличала решительность, так что, по сути, у Ивана был выбор только между двух зол. «Ладно, герой-любовник, коль скоро ничего другого не остается, тогда уж давай получим то, к чему оба имеем склонность». Говоря это, Хованская потянулась к нему с недвусмысленным намеком. «Побойся Бога, Ирина!» — сквозь поцелуй произнес Иван. «Не двужильный же я!» «Ты, может, и нет, а вот твой дружок вполне», — игриво возразила она. «Голову бы ему оторвать», — вздохнул парень и решительно притянул княгиню к себе. Когда они усталые и разгоряченные, наконец откинулись на мокрые подушки, их желудки практически синхронно выдали характерную трель. А то как же, голод он ведь разный бывает. И если с одним более или менее уже разобрались, то иной только еще больше раззадорили. Пришлось подниматься и дружно перемещаться за столик, предусмотрительно сервированный той самой Глашей, которой Ирина попрекнула было Ивана. «Ну, рассказывай, что там происходило в походе?» «А то тебе неведомо», — вгрызаясь в куриную ножку, произнес Иван. «Ну, мало ли, что мне ведомо. То все по реляциям Голицына да по письмам. Неважно», — отмахнулась княгиня. «Вот так вот. Не оставляют боярина без присмотра. Да и верно, чего уж там. Доверяй, но проверяй. Силу-то в его руки серьезную вверяют. А за удачливым полководцем воины, приведенные им к победе, куда хочешь пойдут. Просто потому, что будут ему верить». «У тебя иной взгляд, так что рассказывай», — подытожила Ирина. «Да по сути рассказывать-то там нечего. Плелись, как беременные, в сутки проходили по 10-12 верст. Смех один, а не воинский поход. Помимо того, подготовка курам насмех. Ну что мешало создать большие припасы в той же Запорожской сечи, коль скоро своих крепостей не имеем? Так нет же, потащили все с собой. Обоз больше армии вышел, а его охранять нужно. Вот и шли мы от Рыльска до границы с крымцами, почитай, полтора месяца. Степь к тому времени подсохнуть успела, вот татары ее и запалили. Оно бы остановиться, да начать ставить крепость, чтобы со следующего года было от чего оттолкнуться. На тот поход большие надежды возлагались. Нельзя было останавливаться, не согласилась Ирина. То политика, до которой я касательства не имею. А по военной науке продолжать поход никак нельзя было. И, кстати, помощник Голицына, француз этот де Отталь, высказывался именно за строительство крепости. Толковый вояка. Да только кто бы его слушал? Всем непременно победу подавай. Вот и поперлись по выжженным землям. Ни о колодцах, ни о речках толком ничегошеньки не знаем, а тут еще и бескормица для лошадей. Половина-то войска – посадская конница. Словом, только на день войска и хватило. Потом поднялся ропот, и Голицын решил все же повернуть обратно. Иван взял ломоть хлеба, намазал сливочное масло, полил сверху яблочным вареньем и с удовольствием впился зубами в получившийся бутерброд. Вкуснотища! Попутно отмахнулся от наигранно гневного взгляда Ирины, мол, погоди пока, не мешай, и только умяв-таки лакомство, продолжил рассказ. В армии чуть ли не с самого начала маялись животами, а как двинулись по дикому полю, так только хуже стало. И, кстати, бог весть, что было бы, дойди-таки мы до Перекопа. Ну и на обратном пути легче не стало. Помнишь, как ты возмущалась дороговизной нашей полевой кухни? И еще бы, фыркнула княгиня, которой в свое время, скрипя сердце, все же пришлось уступить доводам Ивана. Так вот, из 120 тысяч, что отправились в поход, погибло и пропало порядка 50. И на эпидемию черной оспы хорошо, как пятая часть тех потерь приходится, а то и меньше. В основном же причина в том, что вся армия животами маялась. Кто кровавым поносом исходил, кто отстал из-за болячки и в полон угодил. У меня же в сотне погибших только четверо, и все полегли в бою, а не от поноса померли. Насчет прививки от оспы ты отмахивалась. Так вот, из моих парней никто не захворал, ни одного случая. Ох и жуткая хворь эта проклятущая оспа. «Уж я-то ведаю, поверь мне», — с самым серьезным видом подтвердила Хованская. «Ириш, позволь Павлу сделать прививку Софьи», — посмотрев ей в глаза, попросил Иван. «Ваня, говори на уж о том». «Да пойми ты, опасности никакой». «Рощин так не считает. А ты уж прости, ему я в этом деле куда больше верю». То, что он сумел справиться с отравой, вовсе не говорит о том, что он прав. 135 человек, и никому никакого вреда от тех прививок не случалось. На Востоке такой метод пользуют издавна. А Христофор Аркадьевич говорит, что смертей от той присадки заразы случается ничуть не меньше, чем в случае болезни. Так Бог может и милует, не все же хворают в самом-то деле. А эдак ты предлагаешь самим заразу малютке привнести. Да зараза-то не от человека, а от скотины, она куда слабее. «Все, я сказала, не смей». «Ладно», — выдохнув, решил прекратить препирательство Иван. «Скажи хотя бы, в чью семью отдала дочку?» «То тебе пока без надобности, Ванюша», — мило улыбнувшись, покачала головой Ирина. «Дальше о походе сказывай». «О походе, значит», — поиграв желваками, задумчиво произнес Иван. Впрочем, он очень быстро успокоился. Далеко не все болели оспой, пусть она и гуляла вольно. Опять же, приемные родители будут со всем вниманием следить за девочкой, потому как кровно в ней заинтересованы. Так что сейчас обострять отношения нет никакого смысла. Но только сейчас. А так, вода камень точит. Да и Рудаков продолжит свою практику, и положительный результат постепенно переубедит Ирину. А Рудаков продолжит. Ивану вовсе не улыбалось, чтобы его подчиненные стали жертвами очередной эпидемии. Помочь справиться с болезнью в войске у подлекаря не получилось. Нет, он нашел лошадку, зараженную оспой, причем не одну. Вот только желающих привиться оказалось очень и очень мало. В прямом смысле этого слова единицы. А тут еще и когда до измайловцев дошло, что это с ними вытворяли, они едва не вздыбились. Но ничего, поглядели, что творится вокруг, и какая беда обошла их стороной, присмирели, приняли. К тому же их повторно никто заражать не собирался. А вот над войском болезнь покуражилась от души. И, положа руку на сердце, доктор Конти со своей задачей и при имеющихся возможностях справился хорошо. Карантинные мероприятия дали результат. Как, впрочем, разнесенная казаками по дикому полю весть о напасти, случившейся в русской армии. За все время татары так ни разу больше и не побеспокоили лагерь у слияния Самары и Днепра. Опасности подхватить смертельную болячку они предпочли возвращение к своим шатрам. Даже охотиться на отставших перестали. Зато русские простояли на том месте не просто так, а сумев построить довольно внушительные земляные укрепления. Да еще и строительный лес по реке сплавили. Словом, получилось солидно и внушительно. В крепости оставили всю артиллерию и излишки продовольствия. Впоследствии припасы должны были в значительной мере пополниться и послужить следующему походу на Крым. А в том, что он состоится, никто не сомневался. Вот только говорить об этом Ирине не имело смысла. Она и так в курсе. Наверняка лично не раз перечитывала все донесения. Царь-батюшка и цесаревич по многим вопросам советуются с ней, если не по всем. Значит, нужно выдать то, чего в официальных сводках не было. Нет, об оспе лучше помолчать. Что ни говори, а тут у Павла позиция выигрышная. Подумаешь, никто из измайловской сотни не заразился. Находились на отшибе, вот и миновала их чаша сия. Никаких сомнений, именно этим Ирина все и объясняет. «Знаешь, Ириша, у меня сложилось такое впечатление, что нашу сотню специально на убой выставляли», — наконец заговорил Иван. «С чего это такие мысли?» — насторожилась княгиня. «А с того, как пошли диким полем, так нас все время в боковом охранении держали. Бессменно. А так не бывает. Оно, конечно, дышали свежим воздухом, а не пылью, не наступали никому на пятки, да и свои уберегли». Но зато ни один татарский наскок мимо нас не прошел. И в том, что живы остались, заслуга от начала и до конца только наша. Твоя, потому что согласилась снарядить сотню винтовками, и моя, потому как учил по-новому. В последней схватке так и вовсе, кабы не гранаты, снабжением которых ты так возмущалась, то нам ни почем не выстоять. Ага, по какому только поводу она не выказывала недовольства. Полсотни рублей на снаряжение одного солдата, а потом еще и обеспечь его припасом разным и огненным в том числе, к коему гранаты не относятся. Да Иван еще настоял на том, что их для похода потребно минимум 5 сотен, а ведь еще и жалование. «Ой, Ли!» — усомнилась Хованская. «Нет, правда. Да будь там даже пушки, и то не смогли бы так помочь, как гранаты. Пушка она что, пальнула разок и перезаряжая ее? Да и не может их быть много. А когда сразу дюжина разрывов, а следом сразу же еще и еще, то тут уж дело совсем иное. Мало того, что осколками сечет, так еще лошади отличаются пугливостью. Вот и устроили они целую свалку. А порох-то белый. Пусть и дорог, да дыма не дает, и взор стрелкам не застит. Вот мы и полили в татар почем зря». «Выходит, оно того стоило?» — то ли утвердительно, то ли вопросительно произнесла она. «Если жизни твоих стрельцов для тебя что-нибудь значат, то стоило. Опять же мы из похода не с пустыми руками вернулись. Лошадки, оружие кое-какое, в том и твоя доля имеется. Оно, конечно, учитывая обстоятельства, получилось не так, чтобы и много, но уж огненный припас, да те же гранаты, окупятся сторицей. Чтобы я бросила руку на стрелецкие трофеи? Иван, да за кого ты меня держишь? За умную женщину, которая точно знает, как привязать к себе несколько сотен мужиков. Ты это сейчас о чем? Вскинула брови Ирина. Неужели при одной сотне останешься? Никак о своих интересах печешься. Справу и оружие-то в мастерской твоего батюшки заказывать придется. Придется? Ну вот ей-ей ничего лишнего я не удумал. А от заступов твоих маломерных польза была? Не унималась Хованская. Примечание. Заступ. Старинное название лопаты. Вызовешь к себе полусотенных и сама все узнаешь. Да со стрельцами поговори. Вот уж кто мне не благоволит. Дай волю, так живьем в землю закопали вы. А это плохо, Ваня. Люди своего командира любить должны. Самым серьезным видом, покачав головой, произнесла княгиня. Они должны выполнить приказ, каким бы сумасшедшим или самоубийственным он им ни показался. А для этого совсем не обязательно любить своего командира. И пусть они сегодня клянут меня последними словами, а на ладонях их заскорузлые мозоли от саперной лопатки, это не беда. Они сегодня живы, потому что я не искал их любви, а нещадно учил воинской науке. И они поймут это. Не сегодня, не завтра, так через годы. Не прав ты, Ваня, вздохнула Хованская. Ну, Ириш, я тоже во многом считаю тебя неправой. Так что ж с того? Время нас рассудит. Но сейчас не о том хочу сказать. Вот гляди, у Голицына есть сотня стрельцов, вооруженных точными и скорострельными винтовками. Любой другой берег бы такое богатство, потому как винтовальным пищалям цену все давно знают. Не во всякой армии их найдется столько, сколько в Измайловской сотне. А что делает он? Между прочим, вам честь выказали, доверив прикрывать армию, а бы кого на такое дело не поставишь. И именно поэтому нужно отправлять на убой отборных бойцов. Скажешь тоже отборных. Да у вас там и в сражениях-то настоящих, почитай, никто не был. И ты в том числе, напомнила Ирина. А я тебе говорю, что мои парни отборные и есть. Потому как благодаря винтовкам и прямым рукам стрелки отменные. Да наша сотня в чистом поле и полк пехоты положит, если ворог не побежит. А если еще пару сотен набрать, то и 2000 всадников разогнать сумеем. И такую силу нужно держать про запас для серьезного боя, а не разменивать в мелких стычках, оказывая сомнительную честь погибнуть не за понюх табаку. Ну, Ваня, ты вот в том умысел видишь, а меж тем любому ведомо, что прикрыть товарищей святое дело. Святое дело, говоришь? Ладно, вот гляди. Хватаем мы иезуитов в Москве, и главный спешит отправиться на небеса. Человек не просто верующий, а член святого ордена, жизнь положивший на алтарь служения Господу. Отправляйся в Вильно, чтобы порасспросить тамошнего ректора. При этих словах Ирина, не одобрявшая выходку Николая, скривилась, словно попробовала клюквенного сока, но перебивать не стала. А тот паскудник отвлек нас бумагами, в коих было не больше, чем в обнаруженных в Москве, и тоже яд принял. Закончил Иван. Испугались пыток, вот и решили легко уйти из жизни, пожала плечами княгиня. Здесь докторишку того на дыбу потащили бы. Что до ректора, то и его вы не погладили бы. Если только каленым железом. А им, папа, и не такие грехи с легкостью отпускает. С нескрываемым презрением заключила она. «Хорошо, если так. Да только сдается мне, что они боялись выдать нечто, о чем мы и не подозреваем». «И потому ты считаешь, что твои сотни не оказали честь, а выставили на убой?» — с видимым сарказмом спросила Хованская. «Твоей сотни, Ирина. И убить пытались тебя, и под удар выставили именно твою сотню». «Не дело так-то жить, Ваня. Ты уж на воду дуешь». «Лучше я на студеную воду дуть стану, чем пускать кровавые пузыри». «Не накликал бы ты беду такими-то речами, дурень!» Истово перекрестившись в сердцах, произнесла женщина. «Да тут кликай, не кликай, а лучше поберечься. И на волю Божью в том деле я полагаться не хочу». «Ириш, мне не вызнать. А ты бы узнала, по чьему такому наущению стрельцы твои всякий раз под ударом оказывались. Хочешь отомстить? Хочу понять, что за умысел в том был. И был ли вообще, возразил Иван. Хорошо, я разузнаю. Это сделать нетрудно. Ты ведь у нас мастак на розыске разных татей. И снова ирония. Скажешь тоже, мастак, отмахнулся Иван. Нет, не убедить ее, что есть во всем этом нечто эдакое. Причастны к тому иезуиты или здесь просто дворцовые интриги не понять, но что-то есть это несомненно и направлено против него. Ладно, не против него лично, но ведь и он попадает под раздачу. Вообще уйти бы сейчас со службы да заняться чем иным в свое удовольствие. Признаться, все эти сложности и дрязги ему даром не нужны. Да только служба тут пожизненная и никуда от нее не деться. А с другой стороны, как-то однозначно и не скажешь. Ему это где-то даже нравится. И кровь по жилам быстрее струится, и азарт какой-то появляется. Неужели хочется влезать в дворцовые интриги? Нет, это вряд ли. А вот ощущение опасности, подстерегающей за каждым углом, вносит необъяснимую бодрость. Похоже, он подсел на адреналин. Ну и еще, кажется, ему нравится ощущение превосходства над окружающими. Ни власти, ни влияния, какое у него, безусловно, имеется благодаря отношениям с княгиней, вовсе нет. Его греет превосходство иного толка. Вот взял и утер нос профессору Рощину. Пусть тот и не признал поражение, зато лишился своего лучшего ученика, принявшего правоту Ивана. Понадобилось, заполучил литой булат, да еще и секретом поделился с иными оружейниками. Возникла надобность, с легкостью выплавили с родителем столько железа, что иным и не снилось. И много чего еще, чем можно потешить свое самолюбие. Год бились местные сыщики в поисках тех, кто покушался на великую княгиню. Ему же понадобилась только одна неполная ночь. Любой другой десяток непременно погиб бы в той экспедиции на Урал. Парни же под руководством Карпова разогнали многократно превосходящего противника. Ни одна сотня самых матерых ветеранов не выстояла бы в той конной атаке. Его же стрельцы не просто выстояли, а еще и юшку кровавую пустили татарам, практически не понеся потерь. «Так что, Ирина, еще одну роту набирать не станешь?» — решил Иван перевести разговор в другое русло. «Устал намекать, а, Ванюша?» — стрельнув в него задорным взглядом, улыбнулась Ирина. «При чем тут намеки? Я прямо говорю, что за такой армией будущее. Бабы на Руси, конечно, рожать не разучились, но это не значит, что по дурости людей можно класть в сырую землю тысячами. Армия-то нужна, и откуда тех воинов брать? Правильно, от сахи отрывать. А потом того крестьянина, едва научившегося в руках пищаль или копье держать, отправлять в бой, где он с большой долей вероятности погибнет. Беречь воинов нужно, а не разбрасываться попусту. Экий ты разумник, Ванюша. А не вскружил тебе голову твой скорый рост по службе? Эван, уже обо всей армии думаешь, да о государственном устройстве помышляешь. Уж не твоими ли советами Николай пользуется? А то мне что-то знакомым показалось. Вот значит, что ты узрела в моих словах. Ну что же, ожидаемо. Ну да ладно о том. Что с набором второй сотни? «А ничего», – пожав плечами, ответила Ирина. «Дорого больно. Шутка сказать, но снаряжение и содержание одной только измайловской сотни обошлось мне во столько же, во сколько обходится сегодняшний стрелецкий полк. Если думал получить заказ для отцовской мастерской, то ничего не выйдет. Ты и не бедствует он. Сам все увидишь, когда домой заявишься. Так что не расстраивайся». «Да я в бате и не сомневаюсь. Сотню расформируешь?» «Даже не подумаю», — покачала головой Ирина. «Увеличивать не стану, но и разгонять не буду, как не стану и менять командира. Ты доказал, что не просто выдвинулся благодаря моей постели, а достоин этой должности». «А как быть с пополнением?» «Взамен погибших, и если случатся увечные, набирай новых, но не больше определенного числа. И припасу на учение я не пожалею, все останется как было, но только и всего». «Ясно». «Да, Ирина, а что ты там говорила о несомненной пользе нашего похода? Да еще и про султана вернула». «Все как есть, так и сказала. Оно вроде как выходит, что вы вернулись битыми, но это только кажется. На деле же пользы куда больше. И про султана турецкого истинная правда. Взбунтовались янычары и низвергли своего правителя. В Константинополе такого страху натерпелись, что чуть ли не ожидали русскую армию к его стенам. Ой, Ли. Именно. Григорий Косагов, что правым берегом не прошел, взял несколько турецких крепостей, в том числе Очаков, выйдя таким образом к морю и закрепившись на его берегу. Нечто не слышал о том. Слухи ходили, да только глядячи на наши беды не верилось в это. Ясно. А еще, что не менее важно, нам удалось отвлечь на себя крымцев, и Польша с Австрией не просто выстояли, но даже нанесли туркам поражение. И сегодня авторитет русского царства в Европе значительно возрос. «Таскаем каштаны из огня для европейских держав», — горько ухмыльнувшись, сделал вывод Иван. «Не судил бы ты о том, в чем соображения не имеешь. Это политика, а ею пренебрегать никак нельзя. Случается и так, что ради нее приходится чем-то поступиться. Вот только в нашем случае мы ничем не поступились». Османская империя велика и могущественна, и бить ее мы можем только по частям. То, что Голицын не добился военного успеха, конечно же, не радует, но хороший политик может извлечь нечто доброе даже при самом плохом раскладе. Ты же, Ваня, воин, в этом я уже давно не сомневаюсь, иначе не доверила бы тебе сотню. Но воин... Хм, трудно тебе возразить. Ладно, бог с ними, с европейцами и турками. Ириш, а что нужно для того, чтобы начать разрабатывать железные руды? Тебе-то это к чему? Ну, ты же помнишь, что нам с батюшкой ведом секрет получения большого количества железа? Помню, конечно. Так вот, я тут подумал, а чего бы нам не поставить железноделательные для чугуноплавильные заводы? Деньга пока есть. Опять же войско на Крым сызнова собираться будет, а значит железо и стали оружейные потребуется много. Все в руку выйдет. Вот как. А скажи-ка мне, друг мой ясный, уж не от нежелания ли платить в казну увеличенную подать ты это задумал? Ведь тут же плакаться с батюшкой начнете, что деньга на строительство тех заводов потребна. Не стану лукавить, Ириша, так оно и есть. Однако польза-то от того не только моей семье, но и казне, причем несомненная. А ну-ка, поведай, в чем таком казне польза от неуплаченных податей? Да хотя бы в том, что мы станем продавать то железо и сталь казне недорого, а уж казна сможет продавать тот товар дальше по нормальным ценам. А цена, стало быть, будет той же, что и 2 года назад? Истинно так. А ты, касатик, знаешь ли, что нынче цена на железо, а уж тем паче на оружейную сталь, серьезно этак подросла? Ведаю, конечно, княгинюшка, потому о пользе казне и говорю. «Ты серьезно, Иван?» – отбросив игривый тон, спросила Хованская. «Разумеется, серьезно». «Да не гляди ты на меня так-то!» «А как я на тебя еще должна глядеть? Сегодня пуд железа подорожал до 1 рубля 30 копеек. Вы же с батюшкой продавали по рублю. Сталь оружейная 3 рубля 20 копеек, у вас по 2 с полтиной. Сталь упругая по 3,70, ваша по 3». Да еще такого качества, что мастера в немецкой слободе чуть не передрались, и ты оставишь прежние расценки? Ага, война войной, а коммерция, она на своем месте. И вообще, в азартные игры с государством лучше не играть. Уж это-то Иван давно усвоил. И этот мир вовсе не был исключением. С начала подготовки похода на оружейников всех мастей посыпались казенные заказы. Казалось бы, подвалила работа, у мастеров началась настоящая страда. Да не тут-то было. Архип вовсе не был исключением из правил. Каждый оружейник должен был поставить определенное количество того или иного оружия, холодного или огнестрельного. Причем по настрого фиксированным ценам. Вроде бы и не беда. Главное, что работа есть, а там можно и выложиться, чтобы поднять заработок. Но все дело в том, что тут же возрос спрос на железо, в особенности на оружейную сталь. Частные заводы, коих было немного, и кустарные плавильни оказались не в состоянии покрыть весь спрос. Как следствие, цена начала расти. И тут начали подтягиваться железные караваны с Урала. И железо с казенных заводов, ясное дело, пошло уже по новой цене, пополняя казну неожиданной прибылью. Или очень даже спрогнозированной. Так что оружейники в настоящий момент вкалывали, не покладая рук, имея заработки, сопоставимые с довоенными. Лихо, нечего сказать. «Я же говорю, выгода от этого и казней нам», — подтверждая выводы княгини, ответил Иван. «Уже будущей весной мы сможем начать поставлять металл и в больших количествах». «Насколько больших?» — проявила живой интерес Ирина. «Я так думаю, что за будущий год нам удастся выплавить эдак 1050 пудов железа и стали разного сорта». «Сколько?» — Ирина не сумела совладать с собой и вскинула брови домиком. «Да не гляди ты на меня так. Больше нам нипочем не выплавить. Надо же еще и завод поставить, а это в одночасье не делается. Вот еще через год уже вполне сможем поставлять больше 100 000 пудов». «Ты не ошибся, Иван. Столько железа могут выдавать только уральские заводы с тамошними богатыми рудами». «Ничего не понимаю. Ты на Урал собрался?» «К чему на Урал? Да мы туда только полгода добираться будем и народ нипочем не наберем». «Тогда где же? Тула. Тамошняя руда не так богата». «Ну а из какой руды мы с батюшкой плавили 2 года назад? Вообще из Серпуховской, а она куда беднее тульской. Так как, что нужно для того, чтобы поставить завод?» «Где?» «Бедилово, знаешь такое?» «Неподалеку от Тулы». «В верстах в 40, подтвердил Иван. «Мы через него и на Крым, и обратно проходили. Там на реке Олень есть руда, вроде на жилу похоже. Ее местные кузнецы ковыряют понемногу. Вокруг леса в избытке, причем хватает березовых рощ. Устроить запруду не так, чтобы трудно. Правда, с тем нужно знающим людям разбираться, как и с разведкой рудной жилы. Может, там только россыпь небольшая». «А кто разделывать станет?» «Но умников чай в Академии наук хватает. Кто-нибудь да захочет заработать. Тут знать бы, возможно ли отставному стрельцу за такое браться и что для этого потребно». «Потребно написать прошение на разведку залежи. Сейчас и напишешь. Если подтвердится, то все сложится очень просто. И разрешение на строительство дамбы, и право на рубку леса для выделки угля на 15 верст окрест. Вот только с работным людом. Работники на казенных да на частных заводах в основе своей из крепостных. Но твоему батюшке крепостными владеть нельзя». «И не надо нам этого добра», тут же открестился Иван. «Объявим о найме на работу, глядишь, крестьяне подтянутся на отхожие промыслы. А там и осядут, никуда не денутся. Рыба, она ищет где глубже, человек где лучше». Ишь, как глазоньки у княгини забегали. Еще бы, железные-то караваны сейчас приносят сверхприбыль, но тут и трата сил, и накладные расходы. В случае же с Иваном никаких усилий, надо лишь выкупить железо и продать с наценкой. Немалой такой наценкой. Даже если речь пойдет о простом железе, на 50 000 пудов казна получит 15 000 на ровном месте. Но кто сказал, что Иван станет выплавлять только железо? Сталь варить ему не менее выгодно, а то и поболее. Уголек-то при переделке чугуна в железо тратить уже не придется. Разве что время. Но оно окупится сторицей. Выгода казны никак не меньше 25 000 рублей, а добавить сюда еще и подати, вот и выйдет не менее 30 000. Насколько помнил Иван, именно в такую сумму обходилось полное годовое содержание потешного полка. То есть на их податях царь сможет содержать пару стрелецких полков. Зачем это Ивану? А затем, что лучше уж так, он свое на объемах возьмет. А если потакать своей жабе и стенать по поводу непосильных поборов, то и казна ничего не получит, и они с отцом останутся в своей мастерской. Самого-то Ивана такой расклад вполне устроил бы, и если бы речь шла о том, чтобы все взвалить на свои плечи, то он нипочем не полез бы в строительство завода. Ну зачем эта головная боль? Ему и мастерской более чем достаточно. Но тут-то какое дело? Основная нагрузка ляжет на Архипа, Иван же так и останется вольным стрелком. А при таком раскладе отчего бы и не озадачить батюшку? К тому же тот только рад будет. Это он ведь кузнецом был так себе, серединка на половинку. Зато дельцом и организатором оказался очень даже толковым. Ведь не просто сумел организовать работу мастерской, но и способен рассмотреть новое с ближней или дальней перспективой. Это когда он над каждой копейкой трясся, боялся вкладываться в то или иное предприятие. А едва средства появились, так словно плечи расправил. А может, просто получил толчок от Ивана. Как бы то ни было, но теперь его деятельную натуру время от времени необходимо нагружать новыми задачами, не то закиснет еще. «Так, стоп! Это все замечательно!» – спохватилась Ирина. «А как же быть с мастерской твоего батюшки?» «А что с ней не так?» – удивился Иван. «А то! Архип Алексеевич за неполные полгода сумел изготовить 200 гладких кремниевых пищалей, да 150 винтовальных. А как у него год будет, доладить придется только гладкие пищали, так, глядишь, он и всю 1000 поставить сумеет». «Ага. Терять оружейную мастерскую, способную за год вооружить почти полк, да еще и по столь заманчивой цене, никак не хотелось. Железоделательный завод – это хорошо, и княгиня верила, что Иван выполнит свое обещание. У него вообще слова с делами не расходились». Но завод тот еще предстояло поставить, и трудности могли возникнуть самые разные. А мастерская вот она, готова принять казенный заказ. Ну так мастерская останется, не разбирать же ее в самом-то деле. Поставит батя управляющего и ладно будет. А когда обоснуется на новом месте, тогда и мастерскую перевезем. Благо в половодье весь путь по реке можно проделать. Или же оставим ее в Москве, то ему решать. Но готовое производство рушить мы точно не станем. Вот это ладно. Ну что, голод утолил? Хитро усмехнувшись, спросила княгиня. Ириш, мне б домой. Матушка чай все глаза проглядела меня поджидаючи. А тут еще и слухи о войске одни краше другого. Ну еще на часок-то поди задержаться сможешь. Перетекая к нему на колени, промурлыкала она. А что тут поделаешь? Нет, вопрос даже не в ее высокородном положении. Просто молодой и здоровый организм отреагировал на подобные поползновения вполне ожидаемо. Хм, вообще-то насчет вполне, да еще и после стольких подходов. Однако имелся еще запас, как, впрочем, и желание. Матушку навестил уже на закате. Только и того, что вручил ей да сестрам гостинцы, которые прикупил загодя еще в Туле. Ну и чтобы не обидеть мать, запихнул в себя кусок пирога с зайчатиной, да запил чашкой душистого чая. Все, задерживаться в доме больше не стал. Марфа все не знала, как наглядеться на сыночка, квахтала вокруг как наседка и всячески старалась ему услужить. Все от чистого материнского сердца. Вот только Ивана это откровенно тяготило, да и злило, чего греха таить. Вырвавшись из родительского дома, поспешил к себе. Работа там уже завершилась, не сутками же напролет трудиться. Сейчас темнеет поздно, так что заканчивают еще засветло. Но если судить по тому, что Архипа дома не было, ожидал он сына на его же подворье. Отец вообще через эту мастерскую перестал быть домоседом. Он и кузницу в доме разобрал. Ни к чему она теперь, только лишнюю подать платить. Явился Кобель. Окинув взглядом вошедшего во двор сына, нездороваясь, хмуро бросил Карпов-старший. Они с кабальным Серафимом устроились на лавке под окнами дома Ивана и за степенной беседой распивали кувшин пива. А что такого? После тяжкого трудового дня очень даже не повредит, если, конечно, не злоупотреблять. «Здравия тебе, батюшка!» В ответ тишина. «Здрав будь, Иван Архипович!» Поднимаясь, поздоровался Миронов с поклоном. «Здравия, Иван Архипович!» – поздоровалась вышедшая на крыльцо жена Серафима Дарья. «И вам здравия!» – ответил Иван супружеской паре, силясь понять, насколько сильно обижен отец. Женщина бросила взгляд на Архипа, покачала головой и поспешила скрыться в доме. Муж ее забрал повод лошади из рук Ивана и повел животину на конюшню. Оно и при деле, и от глаз господских подальше. Ясно же, что хозяева сейчас разругаться могут. А при таком постороннем лучше не находиться. «Бать, ты чего?» – наконец спросил Иван. «А ничего. Все люди как люди. Вернулись из похода и прямиком в отчий дом. Вон, по слободе, где праздник, где поминки. И только у одних нас не пойми что». «Бать, не начинай». «Не начинай? Вот расскажи отцу, бестолочь, где ты был?» «Ну, бать, ты о том уж на всю округу раструбил. Отмахиваясь от отцовской обиды и устраиваясь рядом, ответил Иван. Потянулся к кувшину, налил пенящееся пиво в высокую керамическую кружку и отпил добрый глоток. Хорошо, в меру прохладно и вкусные елки. Вот ты, батя, на нее все косишься, а она, между прочим, к тебе со всем уважением. Иначе как Архипом Алексеевичем не величает, даже когда мы одни. Ну, любит она меня, батя, понимаешь? Любит. Да только любовь-то лишь воровской быть и может. Ну, а ты ее, успокоившись, поинтересовался отец. А я ее уважаю, батя. И если еще раз намек от тебя услышу, что она подстилка или шлюха, не обессудь. Что, опять на отца руку поднимешь? Вздернул бровь Архип. Повзрослел чай, ветер в голове уж не свищет. Уйду я, батя, на этот раз взаправду уйду. Уйдет он. Вот ты о ней печешься, а она тебя подле себя держит и семьей обзавестись не дает, а мы с мамкой уж внуков хотим. При этом Ивану где-то даже совестно стало, ведь есть у них внучка. Но об этом лучше помалкивать. А уж тем более в свете того, что на княгиню повадились охотиться иезуиты. Эти твари на любое грехопадение пойдут ради достижения своих целей. Да не запрещает она мне ничего. Захочу жениться, тут же расстанемся, и о том между нами уговор есть, пояснил Иван. Так чего же тогда, сукин ты сын? Начал было возмущаться Архип. Батя, я твой сын, твой и матушкин, оборвал его Иван. Думал бы наперед, что говоришь. А что до женитьбы, то не хочу я пока жениться, не встретил ладу свою, и хватит о том. Расскажи лучше, как у вас тут дела. Сделал очередной глоток, откинулся на бревенчатую стену дома и повернул голову к отцу. «А чего рассказывать? Трудимся понемногу», — оглаживая бороду, удовлетворенно произнес Архип. В настоящее время на подворье появился еще один цех, вставший параллельно первому, в котором осталась механическая мастерская. Второе здание полностью ушло под оружейную. Конечно, прежнее колесо все это богатство не могло потянуть, несмотря ни на какие редукторы, так что выставили еще парочку колес. Но о дальнейшем росте при таком приводе говорить уже не приходилось. Ну и совершенно отдельно расположились сталевары. Объемы у них так себе, скромные, но хватало и на свои нужды, и на продажу. Это Карпов-старший рассудил, что нечего прибыльному делу простаивать. Приставил к нему четверых, вот они и трудятся. Другая парочка и столь же обособленно занята производством карбида. Лампы и фонари получают все большее распространение, а поэтому потребность в топливе только растет. Но пока и эти двое вполне управляются, причем с легкостью, так что о расширении сейчас говорить не приходится. По совету Ивана, Архип делился наукой с работниками только в части, касающейся конкретного вопроса. Умевший работать на токарном станке на своем месте и трудился. Все, что выходило за эти рамки, его уже не касалось. И еще каждый работник клялся на образах хранить тайну преподанной ему науки. Смешно. Для современников Ивана Рогозина возможно, но только не для нынешнего времени. Тем более, что Архип вовсе не собирался доверяться принятым мерам. Иван доподлинно знал, что работники мастерских регулярно доносили друг на друга. Само собой, это обходилось в лишнюю копейку, но отец предпочитал платить, справедливо полагая, что прижимистость в этом вопросе может обойтись куда как дороже. «Снова заказ от казны! На этот раз на 1000 кремниевых пищалей!» Тем временем продолжал рассказывать Архип. «Надлежит поставить до Рождества будущего года. Слышь, приходили тут из немецкой слободы, да из этой Академии наук. Мол, расскажи-ка ты, мил человек, как это у тебя так споро получается пищали ладить?» «А ты?» «А я послал их куда подальше, да велел Серафиму раздубыть еще полдюжины щенков позлее». Говоря это, Архип скосил взгляд на сына. Был затем грешок, когда он раскрыл секрет сразу нескольким кузнецам, и тот пошел гулять по Москве. «Бать, не гляди ты так на меня! С тем Булатом я все верно сделал. Вот вцепился бы ты в него, и по сей день сидел бы в своей кузне, от клинка к клинку перебиваясь». «С тем уж давно все порешили и разобрались», — махнул рукой Карпов-старший. А с этим правильно и сделал, что в зашей погнал, поддержал его сын. И вообще, надо оружейную мастерскую в Москве сворачивать. Больно много охотников до чужих секретов. Ага, свернешь ее, как же. И заказ казенный, за него и спросят. Так мы заказ тот выполним, как есть выполним. И мастерскую закрывать не станем. Просто начнем тут иное ладить. Взамен же целый оружейный завод построим, но не здесь, а в Дедилово. Знаешь такое? Оживал мимо. А чего это нам с Москвы съезжать-то? А там, батя, железная руда есть. Вот прогуляюсь со знающими людьми, пощупают они, оценят, а там и решение примем. А ну-ка, толком давай сказывай. Можно и толком. Рассказ Ивана затянулся. По сути, там и говорить-то особо нечего. Но от Архипа отбрехаться общими фразами не получилось. Тому требовались не просто подробности, но все раскладки. Сколько потребно, куда да от чего они должны так задешево отдавать металл, радея за казну, тогда как о них, горемыках, никто не задумывается. Батя, не все можно в деньгах измерить. Царь он тому благоволить будет, кто о государстве радеет, а с нас не убудет. По-хорошему, ему тот металл должны вдвое дешевле отдавать, потому как он нам что по труду, что по деньгам в сущие копейки выходит. Погоди, мы еще и миллионщиками станем. Так-таки миллионщиками. Попомни мои слова, батя. Княгиня-то винтовальные пищали заказывать не будет. Винтовки, батя. Поучи еще, отвесив сыну легкий подзатыльник, произнес Архип. Нет, не хочет она, дорого. Так что одна моя сотня будет. Вот это хорошо, а то по Москве столько разговоров про ваши подвиги ходит, что я аж испужался, как бы не решили по образцу полк создать. А чем тебе плохо? Солидный заказ нам никак не помешает. Деньги на строительство завода немалые понадобятся. Это-то да. Так вот заказ тот могли также и с гладкими пищалями по заниженной цене пустить. Так все одно в хорошем прибытке остались бы. Нечего на всяком месте слабину давать. В немецкой слободе чай никого не трогают, а их изделия по честной цене берут. А как до русского человека, так вон чего учудили. А что до завода? Твоя правда. Дело говоришь. Хоть для меня оно не видано, ну да не бог горшки обжигал с дюжим. У Архипа даже задорный блеск в глазах появился. А вообще, чем вы тут занимались-то? Заказ на пищали чай только недавно поступил. Недавно. Да у нас оружейная-то мастерская уж давно отдельно трудится. Пока заказа не было, ладили гладкие да винтовальные пищали. Не так много, но зато и продавали по честной цене. Теперь же опять на казенный заказ перешли. Лампы-то карбидные ладите? И лампы делаем, и карбид тот варим. Правда, стекло дорогущее, а оттого и лампы недешевые выходят. Оно бы стекольщика, да чтоб покрасивше измыслить, а то чисто уличный фонарь выходит. Да только не варят у нас стекло, а жаль. Кстати, ты прав оказался насчет перьев тех. Оно, конечно, дело-то копеечное, но копейка рубль бережет. Да и много тех копеек выходит. На те перья очередь из благородных разного ученого люда до студентов. «А я тебе что говорил?» – подбоченившись, ответил Иван. «Говорил он!» – с довольным видом потрепал сына по волосам Архип. «Кроме того, уж от 3 стрелецких сотен заказ имеем на полевые кухни, и вроде бы другие тоже подумывают». «Не ж ты казна раскошелиться решила!» «Ага, как бы не так. Мужики сами смекнули и в складчину заказывают». «Выходит, не зря к нам в гости хаживали да расспрашивали, чего это мы животами не маемся». «И что, впрямь не маялись?» «Не, батя. По мелочам бывало, но чтобы вместе хотя бы с десяток ни разу не случилось. А о кровавом поносе так и вовсе молчу». «Вот же шельмец! Даже в этом ты прав оказался. Ох, Ванька, и крепко же тебя по голове приложило». «Главное, что на пользу, остальное мелочи». «Это да, зараза!» Прихлопнув впившегося в шею комара, ругнулся Архип. «Все, теперь покоя не будет. Ай да в дом. Расскажешь, как там в походе было. Серафим!» «Тут я, Архип Алексеевич». Доставай пиво из колодца и давай в дом. Нам сейчас молодой стрелец байки травить будет. Ругаться-то больше не станете? Ты поговори мне еще. Что за жизнь пошла? Никто в грош не ставит. Архип Алексеевич, может, ко мне в дом? Дарья на стол соберет. Извлекая из колодезного ведра два кувшина с пивом, предложил Серафим. Сам потом своей бабе рассказывать будешь. А сейчас мы в мужской компании посидим и закусить в доме кое-чего найдется. Ну что, встали как истуканы? Пошли уж.